Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Мы продолжаем наш радиосеминар. И сегодня у нас в гостях уже знакомая вам Диана Кунда Девидаси, магистр психологии Познанского университета. Здравствуйте, Харе Кришна. Диана Кунда, в прошлый раз мы остановились с вами на самом интригующем моменте, прям да. Совсем как в детективе. Мы говорили, насколько вы помните, об интимных отношениях мужа и жены. И вы обещали в следующий раз ответить на некоторые деликатные вопросы, которые часто задают вам и которые часто задают наши слушатели в живом эфире. Вы знаете, конечно, что больше всего многих людей отпугивает от нашего движения так называемый четвертый принцип, то есть принцип, связанный с ограничением сексуальных отношений. Поэтому да. Мой первый вопрос будет таким. Скажите, пожалуйста, все-таки в какой мере разрешены сексуальные отношения в вайшнавской среде? Сексуальные отношения разрешены между мужем и женой. И только тогда, когда они хотят иметь детей. Иначе говоря, сексуальная жизнь не разрешается просто для приятных ощущений, просто для наслаждения. Секс — это натуральная функция тела, и для нее, конечно же, есть место в жизни вайшнавов. Но секс имеет свою натуральную функцию, и этой функцией является зачатие детей. Скажите, пожалуйста, а почему все-таки вайшнавы так строго придерживаются этого принципа? Чем опасны сексуальные отношения для нашего, скажем так, духовного продвижения? Вы правы, это многих людей отталкивает. Я вспомнила сейчас одно высказание одного из наших духовных учителей, Шрила Хари Кеша Свами, который сказал, что если мы бы придерживались не четырех, но трех принципов, или, по крайней мере, трех с половиной, значит, сексуальная жизнь в браке, в семье, тогда бы у нас было миллионы последователей больше, чем есть. Но тогда их уровень, духовный уровень был бы ниже. Это не так, что половая жизнь запрещена из-за того, что она приносит удовольствие. Это не запрещено из-за того, чтобы мы совершали какие-то непонятные аскезы, чтобы мы не были счастливы. Она запрещена из-за того, что человек, который занимается половой жизнью, он получает большое удовольствие именно из-за отождествления себя с телом. Все знают, что чтобы получить приятные ощущения из половой жизни, надо ей, если можно так выразить, предаться. Надо полностью отождествить себя с телом. Надо забыть о всем окружающем, надо расслабиться. И те приятные ощущения, они укрепляют наше отождествление. Поскольку я думаю, то, что мне приносит больше всего наслаждения, это как раз мое тело, моя природа как женщины. Значит, я женщина. И именно это мешает нам прогрессировать в духовной жизни и развивать настоящее понимание того, что мы как раз не являемся телом, а душой, слугой Господа. Кроме того, половая жизнь, поскольку она приносит такое большое удовольствие, наслаждение нашим чувствам, она заставляет нас считать самих себя наслаждающимися, независимо от Господа. А в действительности живое существо получает настоящее наслаждение только тогда, когда оно служит Господу с любовью. Диана Кунда, вы ведь знаете, в каком мире мы сейчас живем? И, конечно, знаете, что подавляющее большинство подростков нынче, в наше время, вступают в сексуальные отношения очень рано. Да, в очень раннем возрасте. В Америке, в других странах, да и у нас сейчас тоже, в телевизионных передачах очень часто родители вместе с детьми обсуждают проблемы сексуальных отношений. Считается, что в этих отношениях должна быть свобода и полная гласность. И, в общем, возникает ощущение, что нету у детей уже, у подростков, возникает ощущение, что никаких запретов здесь нет. У нас недавно было проведено такое исследование. Опрашивали девочек-подростков. И выяснилось, результаты были совершенно ошеломляющими. Выяснилось, что большинство считает, что проституция – это нормально для современной девушки. а некоторые склонны выбрать сами для себя эту древнейшую профессию. И только совсем маленький процент опрошенных в ужасе от такой перспективы. Вопрос мой к вам, таким образом, вот исходя из этого, следующий. Как можно все-таки уберечь наших детей от этой беды? Как помочь им сохранить чистоту и целомудрие? Как вы думаете? К сожалению, общество вокруг нас, мир вокруг нас очень сильно пропитан теми нехорошими принципами, идеями того, как строить свою жизнь. И на это мы, к сожалению, не можем очень сильно повлиять. Можем подыскать хорошую школу для наших детей, учителей. Можем пытаться защитить их от окружающей среды. Но это не до конца сработает, поскольку молодой человек по своей природе, он всегда хочет, ему хочется познать этот мир самостоятельно, найти своих собственных друзей, свои собственные развлечения и прочее. Но одно, на что мы можем повлиять, то самая близкая среда нашего ребенка — это мы, семья. Если родители в семье соблюдают принципы даже не религиозной, но моральной жизни, а религиозной тем лучше, тогда можно надеяться, что ребенок он присвоит себе эти качества. И даже если потом в этом трудном переходном возрасте ему захочется поэкспериментировать с жизнью, все так, и можно надеяться, что он сохранит понятие. Как? Ну, некоторые принципы, которые ему родители передали. Что даже если он сделает что-то нехорошо, по крайней мере, он будет осознавать, что кажется, что я делаю вещи, которые не очень хорошие. Простите, еще один вопрос. Вот вы говорите, если родители соблюдают принципы, если семья по-настоящему вайшнавская и высоко нравственная. Вы знаете, но, к сожалению, часто бывает так в семьях. Например, женщина приходит к сознанию Кришны, то есть она принимает ведическую религию, она стремится исполнять все вайшнавские принципы, а мужчина, муж, придерживается совсем других убеждений. И он просто требует от жены выполнения супружеского долга. Что бы вы посоветовали женщинам в этой ситуации? На самом деле, очень трудно дать один общий совет, потому что ситуация очень сложная сама по себе. Все религии признают, что между полным преданием Богу о семейной жизни существует некоторые противоречия. Говорится, что ради Господа надо бросить все, отказаться от всех материальных связей, надо полностью предаться Ему. Даже Иисус Христос, насколько я помню, говорил что-то типа «Я пришел, чтобы разделить мужа и жену, мать и сына». Но есть одно, даже не одно, есть очень много больших «но». Одно из них — общий принцип для всех неофитов — не менять слишком быстро своей жизни, не делать каких-то резких изменений, особенно не делать их, не посоветовавшись у старших преданных, у духовных наставников. Поэтому что похоже, что наши решения, они принимаются не из-за полностью чистых духовных мотивов. Бывает, к несчастью, часто, что люди, которым как-то не везется в семейной жизни, или которым кажется, что обязанности, которые на них лежат, слишком тяжелые, они, когда находят религиозную практику, они с большим удовольствием принимают вот именно те высказания, что семейная жизнь, надо ее отбросить, она не самая главная в жизни, я хочу полностью предаться Господу, и все. Я уже не буду женой для моего мужа, особенно поскольку он корми, он кушает мясо, он падший, он меня не уважает. Ах, что говорить о отказе от заботы о детях, о детей. Кроме того, даже в ведической культуре, это культура, которая из нашей точки зрения является самой благоприятной для духовного прогресса всех членов общества, а не только избранных. ведической культуре семейной жизни придается большое значение. Она имеет огромную ценность, потому что как раз в семьях мы можем найти прибежище, пока мы еще не полностью очистились, пока мы не в состоянии, так как делают некоторые очень возвышенные вайшнавы, полностью предаться Господу, покинуть свой дом, семью и путешествовать по всему миру для блага всех и всем проповедовать любовь к Господу. Таких людей никогда в обществе не будет много и не должно быть много. Потому что большинство из нас очень сильно обусловлены. А пока человек еще обусловлен, еще не полностью чист, ему никогда в ведических писаниях не рекомендовалось отказываться от своих материальных обязанностей. Кроме того, как может развиваться общество, в котором разрушается семья? Как могут даже преданные вырастить хороших детей, хороших членов общества, хороших будущих мужей, жены, отцов, матери, если сами отцы и матери не дают хороший пример? Это самое главное. Конечно же, если особенно тогда сложно, когда тем из семейной пары, кто присоединился к религиозному движению, является как раз жена. Потому что, несмотря на то, нравится ли нам традиционная модель семейной жизни или нет, все-таки разница между психикой, личностью мужчины и женщины существует. И мы иногда даже не осознаем, как сильно мы сами вынуждены в нашей жизни следовать принципам, которые были уже давно описаны в ведических писаниях. Мы в современном мире часто гордимся тем, как мы нетрадиционные, как у нас муж и жена просто сотрудники в жизни, как существует равноправие и так называемые освобожденные женщины. Но это не меняет нашей природы. И обычно бывает так, что муж является или хочет быть наставником и повелителем своей жены. Мы все, как женщины, знаем, как сильно мы нуждаемся в заботе, в защите, в том, чтобы кто-то любил нас, поддерживал, помогал. И точно так же мужчина нуждается в том чувстве, что он защитник, он повелитель, он помогает. Без него это нежное, беспомощное существо не может продолжать свою жизнь. Он очень нуждается в этом чувстве, и если его убрать от него, он теряет весь вкус к тому, чтобы вообще заботиться о своей жене. Вот я хотела вас спросить в связи с этим, как тогда можно совместить? Есть некоторые противоречия. С одной стороны, в ведической традиции жена должна слушаться мужа, муж для нее гуру, муж для нее духовный наставник и так далее. И вместе с тем она знает, и ей говорят об этом, что она должна придерживаться всех вайшнавских принципов. И как тогда вот в этой ситуации поступать женщине? Если можно дать один общий совет, я бы сказала, что вначале мы должны заглянуть в наше сердце и спросить сами себя, почему я вообще пошла замуж за этого мужчину? Может быть, он не квалифицирован? Может быть, я сейчас уже духовно как-то развилась, и он для меня уже не авторитет? Но я принимала его как такового в прошлом. Я приняла обет, что я буду вести с ним семейную жизнь, несмотря на то, будем ли мы счастливы или нет. Я приняла обет, что мы сейчас одна команда, что у нас есть одна цель, одна карма даже, и с ведической точки зрения. Мы очень близко связаны, и на нас ложится огромная ответственность. Так что самое главное, что жена должна понять, то, что она сама ставила себя в это положение. И сейчас она должна действовать ответственно, а не просто считать, что вот, я попала в эту несчастную ситуацию, ох, как мне выбраться отсюда? Нет, это не так. Мы сами хотели. И, кроме того, Господь никогда не создает препятствий на нашем пути, которых мы не были бы в состоянии преодолеть. Господь существует в сердцах всех и хорошо знает, на что мы способны. И, кроме того, знает тоже, какой вид очищения, какой урок нам нужен на сейчас, на сегодня в нашем духовном прогрессе. Духовный прогресс не ограничивается чтением книг, повторением мантр, пением баджанов и молитвой к Господу. Духовная жизнь — это 24 часа в сутки. И наш духовный прогресс может совершаться не только тогда, когда мы в храме. Он совершается тоже тогда, когда мы работаем над собой, над развитием своей ответственности, нравственных стандартов, любви и уважения ко всем живым существам, независимо от того, кем они являются. А принцип уважения к живым существам, он должен быть применим независимо от того, что этот человек, как он относится к нам. Можно любить любое живое существо. И чистый преданный на самом деле именно так всех и любит. Поэтому его любят все. Негодяи и святые люди. Жена должна воспитывать в себе чувство уважения к своему мужу. Она должна принимать его таким, каким он есть. Просто из-за уважения к этому живому существу. Она должна тоже понимать, что никто, даже Верховный Господь, не обладает могуществом заставить живое существо вступить на религиозный путь или развить любовь к нему. Она обладает свободной волей, и ей муж тоже. Она сделала свой выбор, он сделал свой. И никто не может осуждать его в этом. Так что, это было, так сказать, философское введение. Но в этом совете есть еще один, как сказать, крючок. Да. Если жена таким образом принимает своего мужа и продолжает заботиться о нем, оказывать ему почтение, а обращать свой взгляд прежде всего на хорошие черты его характера и быть не очень-то строгой с его плохими привычками или плохими чертами характера. Если она сможет видеть в нем то, что хорошее, и прославлять его за это, если она сможет тоже осознать, что несмотря на то, что у нее уже есть духовный учитель, у нее уже есть друзья, она все нуждается в его защите и помощи, тогда это самый лучший путь вдохновить мужчину проявлять свои хорошие черты характера, хорошую сторону своей природы по отношению к жене. И жена, на самом деле, если хочет, чтобы ей муж привлекся к сознанию Кришны, и чтобы, если она хочет вдохновить его следовать принципам, включая этот очень противоречивый четвертый принцип отказа от половой жизни ради наслаждения, она должна прежде всего давать ему своим поведением пример, как замечательными являются религиозные люди, как приятно с ними быть, как легко с ними сотрудничать, как можно положиться на них. Если жена действует наоборот, давайте посмотрим это с точки зрения мужчины. Он женился на свою любимую девочку. Он принял на себя большую ответственность за нее и за детей. Он работает, он поддерживает семью. Я, конечно же, не говорю о каких-то криминальных семьях, каких-то крайних случаях. Я говорю о более или менее нормальной семье. И вот жена, которая всегда любила его, уважала его, и для которой он был самым близким другом в жизни, вдруг нашла себе других друзей. Он их не знает и знать даже не хочет. Его право. И ужас какой, нашла себе даже духовного учителя. И сейчас, для ее мужа кто такой духовный учитель ее жены? Мужчина. Другой мужчина. Которого сейчас она уважает больше, чем его. Который непонятно, что делает для нее. Денег не дает, семьи не поддерживает, а детей не заботится. Просто дает наставления. И какие наставления? Ты должна отказаться от своего мужа, от своих детей. Конечно же, на самом деле духовные учителя таких наставлений никогда не дают. Но если жена поступает неответственно, у ее мужа может создаться такое впечатление. И он чувствует, что она продала его. И он легко понять, почему он будет настроен против всего. Предала, говорят. Да. Предала его, спасибо. Что он будет настроен очень сильно против всего, что она пытается проповедовать ему. И тогда, если она еще откажется от половой жизни с ним, она может ему хорошо объяснять, что это неправильно, это нехорошо, это только падшие люди делают это. Он не примет это. И даже не исключительно из-за того, что он исполнен вожделением, и ему хочется заниматься половой жизнью с ним, из-за ложного эго, из-за чувства, что я имею право требовать от нее подчинения. Она мне не дает. Давай-ка я буду ее заставлять. Я ей покажу, кто здесь на самом деле повелитель. И тогда жена приходит к выводу, что ох, какой он ужасный, какой карми, какой падший. Вожделение, ничего больше. А на самом деле она сама создала большую часть этой проблемы. Кришна, Диана Кунда, простите, чтобы и я, и слушатели правильно поняли. Значит, вы считаете, что женщина, жена, должна во всем прежде всего слушаться своего мужа. Так я поняла? Нет! Нет, ради бога, нет. А, я имела в виду нечто другое. Я имела в виду то, что когда проповедуем людям, существует принцип, что наш духовный прогресс, у него есть, в нем есть определенные стадии, и все проходим через эти стадии. И первая стадия называется шрадха, значит вера. И если у человека есть небольшая вера, доверие к преданному, тогда он вступает на вторую стадию, которая называется садху-санга, общение со святыми личностями. И тогда, только тогда, он может открыться на наставления из их стороны, и они могут занять его в преданном служении. У вас всех, наверное, был опыт, когда вы пытались проповедовать людям, которые вам не доверяют. Вы можете говорить замечательную философию, вы можете говорить очень логично, убедительно. Не убедите их. Почему? Потому что вам не доверяют. Они не хотят, чтобы вы убедили их. И по тому же принципу, пока муж не испытывает некоторой шрадхи или веры, доверия к своей жене, он никогда не примет от нее наставлений и никогда не будет готов принять изменений в их семейной жизни, которые она хочет сделать. Поэтому мой совет женщинам, которые оказались в таком положении, был бы: не начинайте из самых трудных вещей. Не начинайте от требования, чтобы он отказался от того, к чему он привык, что ему дорога, а от чего он отказаться не хочет и даже ему будет сложно. Отказ от половой жизни — это сложное дело даже для продвинутых преданных. Что говорить о вашем муже, который на самом деле даже не решил, что он хочет быть преданным? Начните, пожалуйста, из развития шрадхи. Начните из того, чтобы исправить ваши семейные отношения, чтобы стать хорошей женой, чтобы ему хотелось слушать, когда вы рассказываете ему о том, что так изменило вашу семейную жизнь к лучшему. Потому что есть много интересных историй о том, когда жены пытались проповедовать своим мужьям, и мужья отказывались упрямо принять их слова. Не потому, что слова не имели смысла или мне было интересно, именно из-за того, что жена давит на меня, что я должен принять от нее наставление. А на самом деле я являюсь ей наставником. Мне хотелось рассказать одно. Из чувства противоречия просто. Да, да. Мужчина, обусловленный своей материальной природой, это такое особое живое существо, что если женщина тянет его в одну сторону, он будет усиленно тянуть в противоположную. Диана Кунда, еще один вопрос. Скажите, если в семьях муж и жена не хотят иметь детей, либо не могут их иметь, как должны вести себя они в этой ситуации? Тогда, по ведическим стандартам, они должны полностью отказаться от половой жизни. Если им хочется иметь ребенка, они могут взять к себе ребенка, у которого нет родителей. Но сексом заниматься они не должны. Еще один вопрос очень важный. Вы знаете, вот вы говорили о недоверии, которое иногда вызывает наша проповедь. Я боюсь, что и даже на радио иногда бывает, когда люди говорят о том, что в сознании Кришны все прекрасно, здесь нет никаких проблем. Иногда это случается. Да, пластиковые улыбки. Да, да, да. Это, конечно, не так, и все люди хорошо это понимают. Конечно же, у нас есть проблемы, их много. В том числе есть проблемы и в наших вайшнавских семьях, и все мы это хорошо знаем. Вот, в частности, есть такая проблема, я сама наблюдала такие семьи, в которых между мужем и женой явно складываются неправильные, я бы сказала, даже искаженные отношения. Понимаете, когда люди отрекаются от секса, они вместе с водой, что называется, выбрасывают мальчика. То есть они отрекаются и от любви тоже. от любви, от нежности, от любовных отношений друг к другу, возникают какие-то очень странные иногда и, я бы сказала, ну, ненормальные, что ли, отношения в семьях. Вот как может существовать семья, любая семья, как можно существовать без любовных отношений между мужем и женой, между родителями и детьми? Ведь это вроде бы тогда теряет всякий смысл. А как может вообще человек существовать без любви? Мы все должны развить в себе любовь к Господу. А любовь к Господу включает в себя любовь ко всем живым существам, потому что они все являются Его неотъемлемыми частицами. Поэтому если мы должны любить даже животные, даже растения, даже наших врагов, почему нам не любить свою жену или мужа, или детей? Это очень важно. Мы нуждаемся в такой любви. На самом деле, вы, наверное, знаете, что духовные учителя нашей сампрадаи, как Рупа Госвами и другие, даже дают нам наставление, что один очень важный принцип духовной жизни — общаться с вайшнавами и любить их, именно любить, оказывать любовь. Любовный взаимообмен — это называется. Прити — любовь между вайшнавами. Но это типичное неофитское непонимание. И оно указывает тоже на то, как сильно наша так называемая любовь в материальном мире между мужчиной и женщиной, как сильно она обусловлена вожделением. Как на самом деле она создалась в большой степени на почве вожделения, полового влечения. И пока для мужчины женщина доставляет ему наслаждение, сексуальное наслаждение, до тех пор он ее любит, а когда она уже того не делает, или он сам отказался от этого наслаждения, он вдруг смотрит на эту женщину, как на объект моего наслаждения, но она была объектом моего наслаждения, она сейчас им уже не является, значит, она бесполезна. Или еще хуже, она доставляла мне такое большое наслаждение, удовольствие, а сейчас уже не делает этого, она мой враг. Мне бы на самом деле еще хотелось этого. Я чувствую себя неудобно в ее присутствии, потому что мне хочется этих отношений. А я отказался от них, я не хочу, потому что понимаю, что это плохо для моей духовной жизни. И тогда вместо того, чтобы ненавидеть собственное вожделение, и даже, может быть, не ненавидеть, но правильно осознавать причину этого неудобного чувства, мужчина может проецировать ее на объект своего вожделения, на именно тот объект, который вызывает у него вожделение или сексуальное влечение. И тогда он начинает ненавидеть женщину. И возникают просто иногда враждебные отношения в семьях, что очень опасно. Да, такого быть не должно. Мы должны быть готовы на трудности, потому что на самом деле, особенно парам, которые уже жили вместе до сознания Кришны, у которых уже сложились определенные взаимоотношения, традиции, и они были довольно материалистичны, а сейчас вдруг они оказались в вайшнавской среде, они сейчас пытаются придерживаться вайшнавских принципов, которые совершенно разны. Им сложно. И это естественно, это можно понять. Но тогда они должны искать совета у старших преданных, у которых семейная жизнь сложилась правильно, которые могут служить примером того, как вести себя вайшнавам, мужу и жене. Иногда бывает, может быть, не до такой уж степени, что муж ненавидит жену или жена ненавидит мужа. Но бывает так, я видела это часто у молодых пар, которые вступили в брак уже в сознание Кришны. Они испытывают эти нежные чувства друг к другу, но они боятся, что это майя. И они пытаются чем можно меньше общаться друг с другом. Или быть как можно больше непривлекательными друг для друга. Я даже слышала один случай, когда девушка вступила в брак. Молодая девушка, и у нее были очень красивые волосы. А в ведической культуре говорится, что женщина должна всегда держать свои волосы связаны. Единственный человек, единственный мужчина, которому она может показаться с распущенными волосами, это как раз ее муж. И эта девушка однажды помыла волосы или как-то сидела дома с распущенными волосами, и пришел ее муж и взглянул на нее и сказал: «Ох, какие они красивые!» И дотронулся до ее волос таким нежным жестом. На следующий день девушка обрезала волосы. Да, это уже просто... Чтобы его не привлекать. Да. Из милости для него. Это не сработает. Мы так легко, так или иначе, не освободимся от своего вожделения. Но развивать любовь можно между любыми двумя живыми существами, а тем более между вайшнавами. И поскольку отношения у мужа и жены так близкие, и на них ложится огромная ответственность, которую они должны нести вместе, они тем более должны пытаться воспитывать в себе, в своих сердцах, любовь, вайшнавскую любовь, нежную, такое вдохновляющее чувство, которое не будет переворачиваться в вожделение. Это возможно. Спасибо вам большое, Диана Кунде. Я думаю, что это хороший момент для того, чтобы завершить эту беседу на теме о любви. И мы непременно продолжим наш разговор. С удовольствием. Да, о семье, о взаимоотношениях между мужем и женой. И главное, о чем следует поговорить, мне кажется, в одной из наших передач, это о том, как складываются отношения между родителями и детьми в современных семьях. Итак, дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я хочу вам напомнить, что в нашей сегодняшней беседе принимала участие Диана Кунда Девидаси, магистр психологии Познанского университета. Если у вас возникли какие-то вопросы, связанные с нашей беседой, пожалуйста, пишите нам. Наш адрес – Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Мы будем ждать ваших писем и с удовольствием ответим на ваши вопросы. Кроме того, вы можете задавать ваши вопросы и в живом эфире. Пожалуйста, звоните. Вела передачу Ягьявалки Девидаси, звукооператор Яшагамья Девидаси. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания, Харе Кришна. Всего вам самого доброго и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока.